Наиболее выразительной частью глаза является радужная оболочка, красивым венчиком, расположившийся вокруг бездонного зрачка. Неисчерпаемый Владимир Даль находит для нее, как всегда, живые красочные имена. Радуга глазная, радужная пелена, радужница. Теперь к ним добавилась и радужка, которая прочно укоренилась даже в таком специфическом языке, как медицинский. Уверен, благодаря своей особой прелести. Слушайтесь, радужка. Душа радуется. Со школьной скамьи мы помним, что глаз — своеобразная оптическая камера, в которой радужка выполняет роль диафрагмы. Это тончайшая пленочка, облегающая светопреломляющую линзу, хрусталик. Необычайная подвижность позволяет ей чутко регулировать количество света, проникающего через зрачок в глазное яблоко. Однако ограничение физиологического смысла радужки только этой механической функции было бы чрезмерным упрощением. Да и сама радужка, если рассматривать ее под микроскопом, не такая уж и пленочка. Взору открывается сложный ландшафт со своими местностями, урочищами, фациями. Поверхность не выглядит ровной и плоской. Рельеф имеет множество выпуклостей и впадин, напоминающих кратеры вулканов. По утверждению ученых, радужка каждого человека совершенно неповторима. Она настолько индивидуальна, что могла бы стать незаменимой в криминалистике, поскольку ее картина в сотни раз богаче и точнее дактилоскопических отпечатков. Сегодняшняя медицинская наука характеризует радужку как сложнейшее многофункциональное образование, представляющее собой многослойный нервно-сосудисто-мышечный экран, в котором происходят непрерывные изменения под воздействием света снаружи и сигналов, поступающих из глубин человеческого организма. Одновременно наука признается, что сердце глаза, как еще образно называет радужку, хранит много неразгаданных тайн. Голубые глаза хороши. Одной из загадок является цвет глаз. Зачем он нужен? Неужели только для того, чтобы не давать покоя влюбленным или питать суеверие? «Бойся черного да карего глаза», — предостерегает народная примета. Даже иные ученые-мужи полагают, что есть цвета хорошие и плохие. Голубой всегда считался хорошим. Он свидетельствует о чистоте и здоровье. Коричневый — плохой. Он связан с болезнями. Сравнительно недавно найдена анатомическая основа цвета глаза у человека. В многоэтажной структуре радужки имеются особые клетки – меланоциты, в состав которых входит красящее вещество меланин. Больше пигмента в клетках и толще слой таких клеток – темнее глаз. Голубой и серый цвета обусловлены тонким слоем меланоцитов. Что же касается физиологии, то радужка не только служит диафрагмой, но и сама проводит свет, являясь своеобразным фильтром. Если допустить очередное упрощение, то можно воспользоваться таким сравнением. Глаз — окошко в доме, роговица — стекло, а радужка — занавеска. Яркое солнце бьет в окошко, свет слепит хозяина дома. Сдвинул занавеску, но не совсем. Остается щель, зрачок. Освещенность приглушилась, стало комфортнее. Продолжая параллель, скажем, голубая радужка – тонкий ситец,